Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья! Четверг и, конечно же, программа «Автор успеха» в эфире «Радио Викей». Я хочу представить вам Ольгу Бородину. Ольга – игропрактик, коуч, немедицинский психотерапевт и тренер Центра «Знать». И мы собирались говорить сегодня о телесно-ориентированной психотерапии. Ольга, здравствуйте. Добрый вечер. Сразу вопрос, не в бровь, а в глаз. Что же это такое телесно-ориентированная психотерапия? Телесно-ориентированная психотерапия – это современное направление практической психологии, которое люди могут использовать для себя, для личной терапии, для проработки каких-то своих телесных блоков, невозможности проявлять эмоции, телесной зажатости, детско-родительских отношений и для обучения, ну, в том числе для профессионального сообщества психологов у нас здесь, в Красноярске. Все-таки это про тело или это про какое-то внутреннее душевное состояние? Это про что? Это про связь внутренних эмоциональных состояний. Они же эмоции, они же чувства, они же переживания, которые мы учимся проговаривать, корректно выражать, давать им место в своей жизни, тем самым улучшать здоровье, состояние своего тела, его гибкость, его подвижность, его раскрепощенность, работать с психосоматическими заболеваниями, да, и научиться быть осознанными в этом процессе. Да, это про тело. Это прежде всего про тело. Да. Про то, как тело, насколько я поняла, переживает эмоции. Тело здесь – это инструмент. То есть через тело мы вскрываем какие-то процессы, которые были у человека давно, и он, например, о них забыл. Но у него, предположим, есть напряжение патологическое в области, например, поясницы или грудного отдела, да, допустим. И он думает, что проблема в том, что, ну, наверное, у него межреберная невралгия, а дело лишь в том, что он просто не позволяет себе проживать эмоции через грудной отдел. И поэтому, работая с телом и объясняя, что с человеком происходит, он сам объясняет, что я чувствую, что я проживаю, он имеет возможность излечиваться от каких-то заболеваний и, безусловно, получать большую свободу в теле. Вот, например, есть люди, да, у которых есть что-то, как, какая-то там физиологическая напряженность в теле, как ты выражаешься, да? И, насколько я понимаю, эта напряженность может существовать, ну, во-первых, в связи с какими-то внешними факторами. У человека была травма, он там лазил по столбам, подвернул ногу, там, упал, очнулся, гипс, да? Понятно, что произошло с человеком, и мне здесь понятно, что действительно тело нужно каким-то образом помассировать, полечить, да, там, ну, вот снять вот это вот напряжение, которое случилось благодаря внешним факторам. Другая ситуация, например, когда мы говорим про эмоции, да? Например, какая-то утрата у человека произошла в жизни. Вот человек совершил утрату. У него, не дай бог, там, да, потеря ресурсов каких-то, денег, может быть, кого-то близких, какие-то расставания произошли, какие-то обиды накоплены. И в этот момент массаж не поможет. Как мне предполагается, это какая-то такая приятная процедура. Вот. Но может ли вот эту вот обиду, вот эту вот потерю любимого или потерю денежных средств он убрать из своего физического состояния? С помощью массажа он может улучшить состояние эластичности своей кожи, ну и расслабиться. Но это не решит именно запроса человека внутреннего, с которым он пришел. То, о чем вот мы говорим, да, сейчас ситуацию, которую обсуждаем. Любая утрата для человека, любое, да, там, глубокое переживание, которое длится для него там, не час, а там, ну, достаточно продолжительное время, оно связано с процессами в теле. И очень часто люди испытывают длительный испуг, страх, беспомощность, да, одиночество, и они не находят решения для себя путем классических методов. Ну, я имею в виду антидепрессанты, посещение, да, допустим, какого-нибудь тренинга «Как жить счастливо» или путем, там, правда, курса массажа. Потому что здесь человеку нужна помощь, которая поможет разблокировать через тело его переживания, дать им место и от них освободиться. И чтобы человек понимал, да, что с ним вообще происходит и какую работу он над собой ведет. То есть, если мы говорим про телесно-ориентированную психотерапию, в ней нет массажа. Ну, то есть йога, массаж, цигун – это отдельные направления телесных практик, ну, которые распространены широко, и люди их используют для себя. Там, для кого-то это хобби, для кого-то это способ отдохнуть после работы, еще что-то. Телесно-ориентированная терапия – это именно процесс терапии. когда человек приходит с запросом, с проблемой, да, с какой-то с заблокированностью своей, вообще с ощущениями отсутствия в своем теле. Ну, знаете, что бывают люди, которые приходят и говорят, я вообще не чувствую свое тело. Ну, то есть оно как бы есть у меня, но я им точно не управляю. И вообще я не уверен, да, что я живой. Ну вот, да, и это уже запросы, это проблема, с которой можно эффективно работать через телесно-ориентированную психотерапию, потому что процесс будет для человека очевиден, он увидит изменения в своем теле. Угу. А правильно ли я поняла, что, опять же, этот метод нужен тем, кто достаточно долгое время переживал вот эту вот какую-то травмирующую ситуацию внутреннюю, да? То есть, например, потеря близкого человека, и мы не приняли это, и день за днем, месяц за месяцем, там, может быть, годами мы думаем, ну как же так, да, там, что ж ты меня оставил, я же такой хороший, не соглашаясь с этой утратой, мы вот эту вот напряженность в теле накапливаем. А если человек достаточно легко, и пережил, и дальше живет, у него вот этих вот спазмов и блоков на телесном уровне не возникает. Я правильно поняла? Да. Все зависит от того, насколько человек включен в свои переживания. Если есть люди, которые достаточно легко справляются в жизни с разными со своими задачами, и не остается у них вот этих именно тягостных переживаний, обида, разочарование, чувство вины, еще что-то, ну вот такие глубинные вещи, то без проблем, то есть они могут, например, спокойно себе жить и как-то сами себе помогать без телесно-ориентированной психотерапии. Но я бы хотела обозначить, что вот та проблема, которую мы затронули сейчас, она одна из вообще многих, по которым людям может быть полезна телесно-ориентированная психотерапия, потому что есть у кого-то проблема, например, с неспособностью корректно выражать агрессию. Ну, то есть у нас вообще, в принципе, агрессия табуирована в обществе, это типа запрещено, злиться, да, это как-то неправильно. Да ты знаешь, я думаю, что на самом деле у нас с агрессией как раз все гораздо проще, потому что, ну, честно тебе хочу сказать, я родилась в Красноярске, в Черемушках, и у нас в 9-этажном доме из 18 квартир мужики жен гоняли примерно в 70% квартир. Знаешь, ну, то есть это нормально было, когда мужик и с топором там, и все эти вот бабы бегают. И никто не удивляется, да? И никто не удивляется, и милиция приезжает на семейный конфликт, забрали его, он протрезвел, его через 2 часа назад вернули домой. Знаешь, то есть мы жили, сейчас такого нет. Знаешь, то есть все-таки исторически, да, мы легко выпускаем свои эмоции. А что делать женщинам, например, которые тоже злятся и не могут себе, например, этого позволить? Лупят детей. Ну, да, есть такой момент. Лупят детей. Кошек кричат в магазине на продавщиц. На учительницу в школе. На учительницу в школе. Согласна с тобой, да. Так все-таки выражать эмоции или не выражать? Или не выражать эмоции, быть толерантным, приятным человеком в обществе, а потом быстренько идти и платить деньги телесному психотерапевту для того, чтобы он эти внутренние зажимы снял. Я скажу так. Конечно, выражать эмоции нужно. Важно знать этому место, время, и важно осознавать этот процесс, потому что в обычной жизни человек либо откладывает выражение своих эмоций на когда-нибудь потом. Ну, то есть, предположим, близкий человек умер сегодня, а плакать нельзя, ну, потому что, например, маме еще хуже, предположим, да, и вся родня говорит, ну, ты держись, так-то вообще надо быть мужиком, например, ну, плакать говорят, нельзя. Да-да-да. Да-да, крепись, а у человека тоже вообще-то боль. Да, и она никуда не делась, и через 3 дня она не станет меньше, и через 3 года она тоже, скорее всего, не станет меньше, потому что время – это такая субстанция, которая течет субъективно, она к человеку вообще никак не привязана, а его чувства и переживания живут с ним, либо он об этом помнит, либо он об этом не помнит, поэтому выражать эмоции важно в то время и в место, когда они произошли, но делать это нужно корректно, то есть включать свою прекрасную голову не для того, чтобы только думать, правильно это или неправильно, а для того, чтобы объяснять себе, что здесь меня беспокоит, да, что именно со мной происходит и почему я на это вот так реагирую, чтобы у человека не оставалось вопросов к себе, да, там, чтобы ну, никто из других, соответственно, не думал, что у человека там какой-то психопатический процесс какой-то, да, идет. А, вот. Я сейчас хотела еще важный момент сказать, что к телесно-ориентированному терапевту вообще у нас немногие, честно говоря, ходят, ну потому что как-то... Да вообще непонятно, как идти. Вот вы знаете, мне нужен телесно-ориентированный психотерапевт. Почему телесно-ориентированный? Почему не просто психолог, психотерапевт, гештальт-расстановщик, я не знаю, маг... Волшебник. Волшебник. И, да. Лайф-коучер. И чекронавт. И чекронавт, да. Но... Как правило, люди обращаются к этой теме, когда что-то уже не помогало много раз. Ну, то есть, например, если обращались к психологу и полегчало, но, допустим, последствия в теле, они остались, допустим, да. И важный такой еще момент, что у нас, в принципе, ну, особенность в Сибири такая, что у нас люди любят обращаться к специалистам, которые вот поколдуют, и все пройдет. Да, а, ну, есть такие особенности исторические у нас. И это тоже, конечно, интересно, но с другой стороны, если проблема глубже, да, и если человек не включается в процесс работы над собой своими эмоциями, своими переживаниями, своей энергией, и он не понимает, что с ним вообще происходит, то результат для него остается, ну, завуалированным, непонятным. То есть он думает, например, по ощущениям, что человек ему помог, терапевт, и это может быть и правда так, но изменения он для себя может не наблюдать, и у него возникает вопрос: а вообще результат-то он был, нет, вот я вроде как живу, и дальше что-то продолжается. Но непонятно, результат есть или нет. То есть небо алмазами не засияло? Да, жизнь как-то легче не стала. Жизнь не изменилась, да. Он не вернулся, деньги не прибавились. Да. Поэтому телесно-ориентированная психотерапия, конечно, более показательна для человека. То есть он сразу понимает, что у него лично изменилось. Допустим, если человек раньше не умел останавливать, например, свой поток истерики, предположим, да, и не мог себе ее объяснить, почему с ним это происходит. Ну, там, с какой-то периодичностью занятий он может, предположим, теперь понимать, что с ним происходит, и иметь контроль над этим, адекватный контроль, и это, например, прекратить, если он понимает, что смысл в этом процессе теряется. То есть, может быть, вот такой результат. Может быть, результат другой, что в процессе телесно-ориентированной психотерапии человек, например, понимает, что он вообще отторгает людей. Ну, то есть, к нему люди вроде как тянутся, например, там, за вниманием, за общением, за контактом, ну, там, за дружбой, любовью, партнерством, неважно там чем, а человек инстинктивно, возможно, или в силу, опять же, своего какого-то детского травмы, ну, травматизма, своей истории личной, он отторгает людей. И вроде как внешне ему кажется, что все нормально, а внутренне он страдает от этого. Ну и чаще всего, если бы мы понимали причины, что с нами происходит, да, мы бы их и решали. Я думаю, что все-таки в основном люди не понимают причины, что же у них происходит. И, соответственно, как они должны понимать, что им нужен вот какой-то именно телесно-ориентированный специалист? Когда они понимают, что их тело потеряло чувствительность. Например, ну, что-то объясни, пожалуйста. Хорошо. Вот мое тело. Вот твое тело. Вот я его трогаю, не поверишь. Прям, друзья да, мои, да. Прям в эфире я ощупала свое тело, да? Как мне понять? Вот я, если себя сейчас уколю иголкой, мне будет больно. Да, мое тело все чувствует. У тебя есть рецепторы, которые реагируют на болезненные ощущения, у тебя есть болевой порог, который ты понимаешь, видишь, ты его чувствуешь. А мы, например, говорим, знаешь, про что? Когда человек, предположим, ну вот, ходит в обычной жизни, что-то делает, и он понимает, что он свои ноги, например, не чувствует, что они ходят. То есть он делает машинальные процессы, которые уже заложены природой, и это не изменить. Ну, то есть дышим же мы с тобой всегда, да, но дыхание может быть более глубоким и осознанным, например. А бывает, что дыхание обычное и в состоянии испуга оно учащенное, да, у человека. То есть у него чувствительность его тела в эти моменты повышена. То есть тело реагирует активнее всеми процессами, которые в нем происходят. А бывает, что человек просто живет и что-то делает на автомате. Так это же отлично. То есть ты живешь, занимаешься своей жизнью, твое тело просто помогает тебе там передвигаться из этого места вот в это, понимаешь? Uh-huh. Это же здорово. Да. Сердце бьется, не надо его контролировать. Легкие uh-huh. дышат, печень там выделяет желчный сок, почки переваривают, очищают организм. Uh-huh. Понимаешь, да? Вот все происходит, ноги ходят, руки берут, если ноги идут. А руки берут, хватательный рефлекс присутствует, глазки смотрят, ушки слышат. И все это на автомате. Чем же это плохо-то? Это неплохо. Я хотела сказать о том, что есть разные уровни вот этой телесной чувствительности. А вот то, о чем ты говоришь, когда человек на автомате, ему хорошо, и он, ну, там, тело ему помощник, правда. То есть да, тело... мозг его, он в это время другими делами занят, он там покорением мира. Но есть такая штука, например, когда у человека все это есть, но, предположим, он очень сильно хочет... телесного контакта с другими людьми, я не имею в виду секс. Ну, то есть не только секс. Потому что у нас почему-то люди думают, что телесный контакт – это сразу секс. Ну, на самом деле... Не, ну сначала телесный контакт, а потом секс. Нет? Телесный контакт, секс – это форма телесного контакта. Но кроме него есть масса всего другого. Да? То есть есть объятия, есть прикосновение, есть взгляд, там, да, глаза в глаза, есть просто сопереживание рядом быть с человеком. Да? Ну вот с другом даже элементарно. Неважно, там, с учительницей, может быть, там, с папой или еще с кем-то. И у нас на самом деле... чувствительность тела, она как бы изначально от природы есть. То есть мы рождаемся в этом мире, младенец уже что, он же все трогает. Он там оценивает фактуру, там, да, ощупывает форму какую-то предмета. Обнюхивает и тянет в рот. Обнюхивает, да, и тянет в рот. У него вот чувствительность максимальная. Но потом он сталкивается с какими-то ситуациями в жизни, ему, например, объясняют, что вот пальчик в розетку – это некорректная форма контакта, да, и поэтому не надо. Или, например, неожиданно упав глазом на угол, да, ну, ребенок понимает, что не все формы для него корректны, не все формы угловые для него полезны. Вот. И когда вот таких вот нюансов в жизни много, страшно, нельзя, опасно, у человека чувствительность телесная, она становится на уровне ниже. То есть он искусственным образом для своей безопасности как бы старается мало к чему прикасаться, ну, на самом-то деле, чтобы точно там, ну, быть здоровым при двух ногах, при двух руках и всем остальном. Но потребность его... То есть сознание, да, или подсознание, да, что да, уж да, там, да, оно для выживания... снижает вот как бы возможности человека щупать, трогать и делать это в свое удовольствие. Угу. Потому что, ну, например... Непонятно же людям, если будет человек ходить и всех трогать, да, там, предположим, знакомых, незнакомых. Была в Индии. Да, конечно. Ну, какая прелесть. Там же невозможно находиться. Нам, красивым белым девочкам, находиться там невозможно. Да, нам, красивым белым, везде. Внимание. Каждый подходит и норовит тебя вот так вот за щечку, за лицо, прямо своими черными пальчиками. Ничего вообще, вот, не хотела сказать про... представителей индусов, да, да. Вот, но затрогивали просто. То есть там все с этим проще, там разрешено, там не табуирована эта тема прикасаться. Видимо, да. Но вот я не изучала детально культуру Индии, сама там была, я помню, что есть у них потребность фотографироваться с белыми женщинами, про ощупывать щеки я не помню. Но, видимо, они так пытаются понять, они накрашены ли ты белилами, да, чтобы, ну, чтобы точно знать, что цвет твоей кожи реально белый. Вот. И я к чему это говорю? Все к тому, что с точки зрения, когда человек растет, да, он становится взрослее, там, может быть, у него появляется какая-то суперсерьезная работа, он понимает, что трогать точно можно не всех и не всегда. А потребность-то детская, вот эта, младенческая в телесном контакте, она с возрастом не уменьшается. Просто нам становится много нельзя, много не разрешено. И поэтому человек думает, что, ну вот, наверное, не буду трогать я, и все будет нормально. А, ну, со временем он приходит к тому, что чего-то ему хочется от жизни получить. Ну, например, ярких впечатлений и эмоций. Он их получает, предположим, глазами, да, там еще каким-то. А телесно он их не получает. Массаж маленькую часть удовлетворяет, вот, потребности в этом телесном контакте. Да, ее требуется больше. И человеку нужно настроить себя на то, чтобы... понимать, что вот, ну, там, прикасаться к другим людям, если они это позволяют, соблюдать там границы, да, это нормально, это безопасно, это полезно. То есть есть люди, сейчас поясню тебе, например, когда приезжаешь на телесный тренинг, вот как дома прям, ну, то есть всех можно трогать, это не в смысле там как-то интимно или еще что-то, а вообще, то есть можно прикасаться, можно откровенно с человеком разговаривать, подолгу смотреть в глаза, и никто тебе не скажет, что ты странная. Ну, потому что... Ну, потому что вы там все странные. Да, все верно. Но это так кайфово. Да, это секта, все верно. Но это очень кайфово, потому что ты понимаешь, что тут ты максимально... расслаблен и свободен. Потому что тебе не нужно носить маску, например. Ну, там, надеть социальную маску крутого, умного человека, да. Можно этого не делать, потому что все равно, когда там будешь с тобой общаться, и люди будут смотреть тебе в глаза, они все равно все поймут. То есть у нас есть такой момент, сейчас тебе скажу. Вот маска. Мы очень часто в обществе носим много социальных масок. Ну, то есть ролей каких-то, да. Как мы должны выглядеть, как мы должны себя вести, что мы должны говорить, и какие у нас должны быть привычки, там, модели поведения и, ну, проявления в обществе, там, именно телесное свое. И очень часто эта маска заставляет нас скрывать свои внутренние переживания, которые на самом деле бурлят. И при ответе на вопрос, когда нас спрашивают, как у тебя дела, мы говорим «нормально», это ответ маски. То есть это ответ вот этой вот социальной структуры, которая привыкла на самом деле мало что чувствовать и эти чувства разделять. Ну, то есть мы же можем очень большую градацию, глубину чувств испытывать. Там, да? Неприязнь, отвращение, грусть, тоска, печаль, тревога, да, там еще что-то, радость, ликование. А человек говорит «нормально». Ну, и все сразу отстали. И все сразу поняли, что, ну, как обычно, у него же все нормально. А в душе у него в этот момент... То есть он рассказывает событийно. Ничего сверх, да, ординарного у меня в жизни не произошло, работа не поменялась, в семье никаких там изменений не произошло. Но при этом удавиться хочется, например. Вот. То есть, по сути, он рассказал про события. Да? В моей жизни ничего не случилось. Все так же. да? Человек обозначил внешние проявления того, что с точки зрения социума у него все нормально. Ну, то есть он не бросил все и не уехал жить в Индию, там, не знаю, путешествовать с тремя детьми, не написал книгу, не понял вдруг, что его жизнь бренна, ну и так далее. То есть у него вроде как все нормально. Но тут штука такая, что внутри-то человек может реально испытывать совсем другое. И он не находит для себя времени, места, возможности людей, которые могут ему довериться, чтобы поделиться своими переживаниями. Потому что они на самом деле у него бурлят, и он думает, ну вот пусть они у меня внутри побурлят всю жизнь, например, как-нибудь много-много лет. И они, эти переживания, слабее от этого не становятся. Они на самом деле только укрепляются и остаются где-то в теле именно заблокированной энергией. И когда человек перестает вдруг понимать, что, ну, что уже ненормально, то есть он вот прекрасный день просыпается и понимает, все, хочу что-то срочно менять в своей жизни. Все достало. Не просто достало, а, ну, другим даже словом можно это назвать, вот, которое мы не будем произносить. И он хочет вернуть себе что-то. Он хочет вернуть себе ясность мысли, он хочет вернуть себе яркость жизни, он хочет вернуть себе способность быть свободным именно в своих проявлениях. И для этого им нужно провести определенную работу над собой, потому что предыдущая вот эти жизнь под маской, она накладывает свои отпечатки. То есть человек переставает выходить за рамки, свои собственные рамки, дабы никого не шокировать, не удивлять, не радовать, и в том числе и не любить и так далее. Вот. И у него возникает конфликт. Внутри, в ядре я чувствую одно, а маска диктует мне делать другое. Я поняла. У меня вот какой вопрос в связи с этим. Скажи, пожалуйста, вот человек живет, и ты говоришь, что есть эмоции, и они каким-то образом отражаются в каких-то, ну, насколько я понимаю, просто там в напряженности в теле. Правильно я поняла? Да? Есть напряженность, есть боль, есть отсутствие чувствительности. Ну, боль, она же вследствие чего-то, да? То есть, ну, действительно, какое-то вот там спазмирование какое-то, напряженность какая-то, да? Вот. И в связи с этим, можно ли благодаря вот этой технике телесно-ориентированной терапии диагностировать, например, через тело внутреннее состояние? Вот я надавила тебе на ногу, она у тебя болит, значит, а, дорогая, это у тебя обиды по материнской линии. Ну, она давила тебе на пупок, понимаешь, там это значит у тебя на мужа на бывшего. Очень классный пример с левой ногой. Ну, да, телесно-ориентированная психотерапия поможет человеку диагностировать, что у него происходит, какие у него есть зоны, ну, скажем так, полезные задачи для работы. Это терапевт диагностирует или это я сама должна боль эту найти у себя и понять, про что это? Если у человека нет знаний, подхода и понимания, то он боль-то найти найдет, но он с этим не сможет ничего сделать. Задача телесно-ориентированного психотерапевта – диагностировать, обозначить проблему, найти эту проблему, проработать, научить человека, например, правильно дышать диафрагмой. Ну там, да? Не все мы вообще умеем дышать диафрагмой. Мало кто знает, где она находится. Да, и мало, тем более, кто знает, как это вообще дышать диафрагмой и зачем это нужно. А, например, диафрагма у человека – это зона его внутреннего конфликта между «хочу» и «надо», потому что нижняя часть тела отвечает за желание и всего хочет и жаждет и желает, а верхняя часть думает и говорит, так, это не надо, это опасно, а вот тут мы точно так делать не будем. Да, и поэтому, например, люди с диафрагмальным блоком, телесным блоком, им очень сложно живется, потому что они много чего хотят, мало чего себе позволяют. Вот, и, ну, в их структуре личности это типа нормально, но им так сильно много всего, чего хочется, что их жизнь превращается в пытку и в проблему. А если, например, ну, предположим, такой человек случайно дошел до телесно-ориентированного психотерапевта, и тут ему сказал, ему, давай подышим диафрагмой, а человек вообще, ну, не дышит он диафрагмой, то есть это сразу видно. Ну, вот, на занятиях, естественно, мы работаем с телом, то есть мы не лекции читаем, а мы именно с телом работаем, да, с человеком. Человек сразу понимает, что, ну да, я как-то вот, вообще воздух у меня либо внизу, либо наверху, и он никак не проходит через диафрагму вообще. Вот, и, то есть человеку можно указать на эту проблему, да, и чтобы он понимал, что для него вот его невозможность полноценно дышать через диафрагму – это его конфликт внутренний между его желаниями и его возможностями реализовывать эти желания, которые, возможно, с самого детства у человека проявляются и по сей день, ну, и до его взрослого возраста. И если он начнет работать именно с этой частью, обращать внимание на эту часть, там, да, ну, походит к терапевту, поделает какие-то упражнения, поймет, что можно дышать диафрагмой. Хорошо, можно дышать диафрагмой. И у него в голове появится разрешение, данное через тело, возможность реализовывать свои желания. Потому что человек поймет, что преграды-то на самом деле нет. она была у него в голове, да, она сформировалась в силу определенных жизненных обстоятельств. Но она сформировалась в силу социума. Он там может дауншифтерить хотел уехать в ту же Индию, понимаешь, там, или еще куда-то во Вьетнам, там, в Лаос, в Бирму. А у него вообще двое малолетних детей и жена, которую нужно кормить, понимаешь, да? Mm-hmm. И там сослуживцы, или там бизнес какой-то, который нужно тащить на себе. И вот он пришел к тебе, продышал диафрагмой, да? Понял, что он вообще на самом деле всю свою жизнь хотел лежать на пляже, курить бамбук, понимаешь, да? Вот, в Камбодже. И вообще это вот надо реализовывать. Он бросает семью и уезжает, бросает дела, бросает обязательства и уезжает в Бирму. Да, в Бирму. Что делает, да? Это у тебя возникает вопрос. У меня вопрос. Помогла ли ты человеку? А, тут важный момент. Может, тогда и не надо дышать-то? Да не вопрос. Человек может всю свою жизнь, как он хочет, это его право, его ответственность. Мы лишь можем предложить ему посмотреть на свою жизнь с другой стороны, с другого уголка, с другого восприятия. Изменения обычно они не происходят вот так кардинально, как ты говоришь, потому что в любом случае человеку нужно адаптироваться со своими решениями. Сначала он научается в своей жизни слышать свои, ну, сначала простые желания, которые он готов воплотить без особого вреда для себя и для своих близких. А потом он просто готовит почву для того, чтобы сделать что-то более глобальное. Ну и, возможно, там со временем он выстроит структуру своего бизнеса, чтобы это работало дистанционно. А его жена тоже загорится желанием, проработав диафрагму, да, уехать тоже куда-нибудь. И, ну, в этом движении будет подготовленность, а не спонтанность. И в этом движении будет ясность мысли и осознанность. Потому что, ну вот тоже приведу такой пример. Бывает, что человек, например, никогда не занимался там телесно-ориентированной терапией, и вот приехал случайно на интенсив, в котором там, не знаю, неделю он вообще в этом процессе, из него не выходит, у него там все происходит, и обиды вскрываются на родителей, на маму и на папу, и приходит понимание того, что он, например, не высказал эту обиду, и, например, он очень сильно злится, а потом очень сильно плачет, как ребенок, там, и много всего этого происходит, и вот он приезжает потом домой в свою среду и понимает, что задница полная, ну, например, что тут-то все не так. Тут все по-старому осталось, да? И поэтому человек научается, ну, свои внутренние изменения переносить во внешнюю среду потихонечку, постепенно, там, поэтапно. И просто ему не так легко, как это было раньше, но гораздо интереснее, потому что в жизни появляется больше красок. И человек понимает, что как-то интереснее стало все. По-живому. То есть можно мягко вот эту вот среду, да, оптимизировать под нового себя, под свои новые возможности, под свои личные потребности. Да. Мы после рекламы сразу же поговорим. Во-первых, мне интересна была вот эта вот тема, которую ты задела, что человек смеется, плачет, там, вспоминает обиды, про которые, может быть, и не знал вовсе. Это первое. Во-вторых, мне очень интересно было про то, что нужно ли работать со всем семейством в данном случае. То есть, есть ли такие опыты, когда мы через какие-то практики проходим, ну, вот, группой лиц, да, там, семьей, например, кланом каким-то, да, вот, или парой, например, муж-жена, там, какие-то вот отношения. Угу. Вот это тоже очень интересно. Но если ты позволишь, это сразу же после рекламы. Да. А пока я хочу напомнить друзьям своим, радиослушателям, что у меня в программе Ольга Бородина. Ольга Бородина – игропрактик, коуч, немедицинский психотерапевт и тренер Центра «Знать». И говорим мы сегодня про телесно-ориентированную психотерапию. Это то, что позволяет человеку, взаимодействуя с телом, влиять на эмоции и состояние. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международно сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Любители загадок и головоломок, экстремалы всех мастей, ценители острых ощущений, готовы меня обыграть? Ну что же, я жду вас в изолярии. Долой серые будни. Стань сам героем остросюжетного кино. Погрузись в новый мир, разгадай загадки и получи невероятную порцию адреналина и эмоций. Атмосферный квест внутри. Реально качественный квест. Улица Адлебедева, 64А. Вход с торца. Телефон 25-62-666. 25-62-666. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Мне хочется еще раз представить вам Ольгу Бородину, игропрактика, коуча, немедицинского психотерапевта и тренера центра «Знать». И Ольга с увлечением рассказывает нам сегодня о телесно-ориентированной психотерапии. Или как между собой специалисты любовно называют эту технику «телеска». Да. Мы как раз рассказывали о том, что вот есть какие-то, значит, там шабаши ваши телесно-ориентированных психотерапевтов, на которых происходит волшебство. И люди вдруг... Ну, просто чудо какое-то, да? Вдруг понимают, что у них там есть какие-то старые обиды, годами накопленные там к родителям, еще к кому-то. То есть, которые вдруг вскрывают какие-то нарывы, которые происходили в душе, да? Какие-то негативные эмоции, переживают их. И, во-первых, мне интересно, что за техники? Холотропное или дыхание, еще что-то. Или просто нужно ходить, завязав глаза, и всех трогать, понимаешь? Ну, это вот как я себе представляю, понимаешь, да? Вот. И какие изменения происходят потом в жизни? Что человек ощущает вот прямо сейчас и в продолжительном эффекте? Очень интересный вопрос. Все зависит от того, насколько человек готов идти в телеску. А вот смотри, в Красноярске... Он пришел на тренинг, он готов идти, он заплатил денег, он будет вот, делать например, все, что тренер скажет. Вот он пришел, например, на тренинг, который называется «Проработка телесных зажимов по Вильгельму Райху», предположим. Это одна из самых актуальных и востребованных тем. И за эти, например, там 2 дня он полноценно проживет 7 телесных зажимов. Это там глазной, челюстной, горловой, грудной, диафрагмальный, живот и таз. Ему будет больно, потому что некоторые практики в телеске, они... болезненны. Но, скажем так, это... Его будут бить? Нет. Ему будут причинять добро путем исследования его боли, через выплескивание боли. За болью скрывается что-то. То есть в телеске так, большинство переживаний имеет свою слоистость. Ну, это как, например, пирог Наполеон. То есть верхний слой – это боль, второй слой – это агрессия, нижний слой, допустим, это злость, там четвертый слой – это бессилие, а потом приходит к человеку радость, успокоение и кайф. Несравненный кайф и удовольствие от того, что он понимает, что он живой, что он может на это все реагировать, что он на самом деле любит всех. Просто ему нужно было для того, чтобы это понять, освободиться вот от верхних вот этих слоев. Как прикольно. То есть, слушай, все вот эти мазохисты, БДСМщики, они все, по сути дела, занимаются добром. Они занимаются той самой телеской, про которую ты мне сейчас рассказываешь. И потом вот они, напричинявшись себе и другим боли, ощущают слияние с миром и любовь. Сомнительный вывод, я так скажу, потому что вряд ли эти люди осознают в процессе того, когда они причиняют боль. То есть у них, мне кажется, в их акте нет таких фраз типа «А что ты сейчас чувствуешь? А с чем это связано для тебя? А были ли у тебя в ситуации жизни, когда ты чувствовал то же самое? Давай вернемся к этому. Давай посмотрим на это с другой стороны. Отпусти сейчас свои эмоции. Ты можешь поплакать прямо здесь, прямо сейчас». Там, наверное, как-то жестче все это происходит. Там, наверное, все говорят про одно слово «стоп». И дальше мы не идем. У меня нет опыта такого телесного, поэтому я не могу с тобой поделиться. Я люблю кино. Вот. Ты знаешь... Это только одна из практик, которую вот я рассказала. То есть не все в практике в телеске болевые. Не надо это, ну, там, думать, что туда приходят мазохисты. Вообще нет. Туда приходят люди, которые хотят вообще больше понимать в своей жизни про свое тело. И как ни странно, вот приведу тебе пример. Вот есть, допустим, глазной блок. Его прорабатывают не через боль. То есть, когда его прорабатываешь, его тебе не больно. На тебя никто не давит, тебе никто не давит, например, точку гнева, да, в которой ты понимаешь, что у тебя вообще капец такая огромная, например, обида на бывшего мужа. И ты его вроде как давно послала, ну, в смысле, в доброе счастливое путешествие надолго. Но внутри-то чувство невысказанности, оно осталось. И в этот момент, когда человек начинает испытывать болевые ощущения... Покажи мне, где эта точка. Ну, смотри, нас интересует солнечное сплетение. Выше, выше, выше. Вот здесь. Угу. Ты можешь круговыми движениями нащупывать и находить у себя под косточкой наиболее болезненную точку. это, ну, понятно. Вот, если тут, сильно давить, где-нибудь да заболит. Ну, нет, не только это. То есть она имеет вполне конкретную локацию. Вот мы смотрим именно вот то место, где у нас вот солнечное сплетение, и вот прям косточка. Возможно, чуть выше, возможно, чуть ниже, возможно, где-то в бок. Вот, да, ее просто надо нащупать. Как бы вообще это вся зона грудного блока, да, ну, вот грудь, собственно, да. И вот путем совершения длительного такого массажа, может быть, даже костяшками, да, может быть, пальцами, да, продавливая эту область, ты понимаешь, что ты уже, например, не можешь скрыть свою обиду, потому что она вылазит. То есть, когда мы прикасаемся к телу в этой точке, мы реально ощущаем, что вот сейчас начнется. То есть, непроизвольно у человека возникают картинки из своей жизни о чем-то, о прошлом, может быть, о чем-то актуальном, и он понимает, что срочно нужно всех, например, послать далеко и надолго. Или всплывает конкретный человек, которому хочется так много сейчас сказать, так много теплых, ласковых, добрых, прекрасных слов. Или, например, это про боль, про утрату близкого человека, или это про грусть, или это про реально, ну вот про чувство вины, потому что чувство вины тоже живет здесь, да. И когда мы работаем вот так с этим блоком, да, тут это не самостоятельно, это не один на один работает, это работает в паре. То есть есть человек, который терапевт, который помогает и делает так, чтобы тебе было больнее, но в тот момент... Добрый как... человек. Ну, мы же все причиняем друг другу добро непоправимое. Он делает больно не для того, чтобы ты кричала. Он делает больно для того, чтобы ты понимала, что у тебя там много энергии зажато. Смысл в том, что в этих местах, ну, одно из этих мест, которые вот сейчас мы с тобой нашли и показали, там зажата энергия. То есть человек долгое время... этим не давал места этим переживаниям. Да, он об этом говорил, да, он посылал нафиг, да, он писал, например, письмо, но много еще осталось. И нет возможности, допустим, это выразить сейчас, потому что человек ибо ушел, например, да, и как бы вроде как все прошло. Но на самом деле-то оно не прошло, и оно осталось внутри. И человек путем вот этого болевого воздействия вскрывает вот этот, да, там некий ящик Пандоры, да, и все это выпускает. Да, ему больно, да, он плачет, да, он кричит, но со временем болевые воздействия, они переходят вот именно вот эту фазу расслабления. То есть, когда мы отсюда все выпускаем именно через тело, тут становится пусто. То есть, то, что раньше беспокоило, оно исчерпывает себя. Становится пусто, просторно для чего-то другого. И реально там, допустим, в конце этой практики, ну, примерно через час, условно, да, я говорю, через час этой практики человек совершенно в другом виде уже будет смотреть на себя и на все то, что с ним происходит, и у него останется место, которое он может наполнить другими светлыми воспоминаниями, чувствами, переживаниями. Ему захочется, возможно, кого-то обнять, кому-то сказать слова прощения, кого-то просто простить и отпустить, да, в своей жизни. И это для него возможность вот сделать это открыто для себя и для других людей. А скажи, пожалуйста, где эти люди, которые причиняют нам добро через тело? Где их искать в городе? Есть ли какая-то ассоциация, гильдия? Вот как понимать, что это человек, который себя позиционирует как телесный психотерапевт, что он действительно имеет право причинять мне боль, что он не шарлатан, понимаешь, там, не мазохист? Давай оговоримся. Телесно-ориентированный терапевт не только причиняет боль. Телесно-ориентированный терапевт делает массу практик, предлагает их клиенту для того, чтобы человек сам выбрал, во что он готов пойти, на каком уровне. Не всегда это боль, но это всегда работа с телом. Например, сейчас отвечу на твой вопрос, ну вот просто сейчас скажу, пока не забыла. Например, работая с грудным блоком, мы, допустим, делаем упражнение на притяжение и отталкивание. Это абсолютно не больно, ну, то есть это работа с руками, да, условно говоря, мои руки, твои руки. Но мы таким путем диагностируем, что нам сложно. Например, знаешь, есть такие люди, которые всегда все сами делают, помощи вообще ни у кого не просят, у них все под контролем, я сказала, да, и у них этот процесс... Им с этим уже нехорошо, им это уже вот здесь, но они не могут, например, от этого отказаться. И они не понимают, что это реально так. И, допустим, в процессе этой практики они делают эти упражнения, понимают, что они вообще помощь другого человека не просят, они его отталкивают, они делают все сами. И у них есть возможность через тело начать это прорабатывать, да, научиться притягивать к себе, научиться принимать эту поддержку, помощь и делать это с равной долей, точно так же, как они отталкивают. И для них эта работа через тело будет началом изменений реально в жизни. А телесно-ориентированные терапевты в Красноярске есть, да, ну, безусловно, наверное, их можно там найти на сайте самопознания или еще где-нибудь. Но прежде чем обратиться к такому специалисту, если вы клиент, да, если вы хотите получить консультацию... Меня ребенок учится в СФУ, например, на психолога, да, и там нет, там есть клиническая психология, конечно, есть психолого-педагогическое там отделение, да, например, направление. Там нет, специалистов не готовят в ВУЗе, телесно-ориентированный психотерапевт? Потому что это направление возможно получать только через практику от преподавателя более высокого уровня, у которого очень много личного опыта, личной работы с клиентами. Например, в Красноярске у нас есть сейчас обучающая программа по телесно-ориентированной психотерапии. Автором ее является Константин Николаевич Дуплищев. Это известный врач-психотерапевт, именно врач, человек, который знает, что с телом происходит точно, из города прекрасного Новосибирск. И в Красноярске есть возможность у людей прикоснуться к этой программе, проходить именно это обучение путем модульным, да, то есть мы занимаемся, например, на раз в месяц, раз в полтора месяца по выходным. И каждый модуль у нас, каждый выходный посвящены конкретной теме. Например, вот в грядущие выходные 1-2 октября мы будем работать с агрессией. С агрессией, с ее способами выражения, корректными, адекватными, выпускать все переживания на эту тему. Это будут экспрессивные практики, но в ходе них человек высвобождает место, очень много своего ресурса личного для жизни. Это свобода, это здоровье, безусловно, это способность выражать свои эмоции и чувства, и он от этого становится, ну, более раскрепощенным и более здоровым. Вот, поэтому к этой программе можно присоединиться, то есть можно найти информацию об этом на сайте самопознания, это есть в расписании, можно зайти в группу ВКонтакте, которая тоже у нас есть, она называется... То есть я могла не начинать сначала, я могу просто вот прийти и работать только вот с этой, вот, вот с этой темой, которая будет в эти выходные. Да, телеска такова, что именно в программе вот обучения Кости Дуплищева, телеска такова, что до 8-го модуля, пока мы не пойдем в процесс именно учебный, терапевтичный, как работать с клиентами, то есть там уже только специалисты останутся, для кого эта тема для профессиональной работы нужна, а не для личной терапии. До 8-го модуля можно смело присоединяться, сейчас, к слову, ну, он будет 4-й, для себя. Даже если вы вообще не психолог, даже если вы понятия не имеете, что такое зажим, блок, и вы не чувствуете свою левую пятку, неважно. Но если вы чувствуете, что у вас есть запрос поработать именно с телом, то присоединяться можно. Кстати, ну, в телесно-ориентированной терапии будет и холотроп, но это будет существенно позже. Будет работа с симптоматикой, будет работа с болью, будет работа с доверием, будет работа с детско-родительскими отношениями, с сексуальным своим, да, с сексуальной со своей энергией. В общем, телеска очень широка с точки зрения тем, которые ее касаются. Потому что тело – это, в первую очередь, да, инструмент для человека, и оно должно быть здоровым. Ну вот на опыте могу сказать, что у нас, когда проходила работа с телесными зажимами по Вильгельму Райху, там один из них – это глазной зажим. Он не болевой, но он очень интересный с точки зрения своих последствий. То есть люди начинают реально лучше видеть. Разглаживаются мимические морщины, становятся ярче краски в глазах, пропадают какие-то вот эффекты, связанные с постоянным, там, не знаю, чувством напряжения в глазах. Может быть, это головные боли в области лобной части, да, головы. То есть последствия у людей очень хорошие после того, когда они начинают заниматься телеской. Кто-то там снимает очки, у кого-то перестает там болеть спина, и нет потребности уже в массаже, когда человек понимает, что вот моя спина – это моя, например, зона ответственности и устойчивости в мире. А как я вообще в ней сейчас? Насколько меня там устраивает моя работа, в которой я, собственно, денежки зарабатываю, да, устойчив ли я в этом, а каковы мои позиции в семье, да, они ли мужские для меня такие, как я хочу, или они такие женские для меня, как я хочу. Ну, то есть вот, и мы возвращаемся вот к этим вопросам и к этой работе через тело, и человек может сам уже себе помочь. То есть нет задачи ходить к телесно-ориентированному терапевту всю жизнь. Ну, там, если вы понимаете, что вам это не нужно. Есть возможность получить знания и опыт, телесный опыт, которым вы сможете пользоваться всю свою жизнь. Конечно, если, ну, там, возникнут задачи, которые вам покажутся нерешабельными, то вы можете обратиться в дальнейшем там, за помощью к специалисту. Я смогу пройти вот этот модуль и решать только свои проблемы с агрессией, например? Или я могу помогать своему мужу, своему ребенку, там, своим коллегам и друзьям? А модуль построен таким образом, что мы работаем, ну, на формат обучения все-таки, это не просто личный тренинг, на который пришел, попробовал и забыл, да. Есть именно техники, они все прописаны, то есть есть раздатка, человек ее получает на руки, мы по ней работаем, мы работаем в паре, и мы работаем, как тебе сказать, в обе стороны. Вот, например, сейчас я проживаю свою агрессию, допустим, через технику там маятника, да, и мне помогает там мой сосед по, ну, по аудитории, да. Потом мы меняемся, и он клиент, а я терапевт. То есть ты в этом процессе научаешься проживать свое и отслеживать то, что происходит с другими, чтобы иметь возможность далее, выйдя там из этого аудитории, из этого кабинета, практиковаться на кошках, мужьях, детях, ну, в общем, на тех, кто, у кого есть такая потребность, у кого есть такой запрос. Так что да, можно будет научиться и применять. Хорошо. Скажи, пожалуйста, мы живем в мире в таком, в меркантильном, в сложном. Вообще, насколько это дорогое удовольствие? И если, например, мы говорим про А людей, которые это делают для себя, ну, мне понятно, да? То есть я сходил, что-то получил, как-то там помог близким. А если это уже для профессионалов, да, как это монетизируется, вот эти знания и умения? Есть у тебя какие-то там, ну, вот, алгоритмы построения уже бизнес-модели вот этого психотерапевтической консультации? Как выходить, как стартовать? Например, вот человек, да, заканчивает или там работает психологом, и вот ты ему даешь новый инструмент. Давай сначала про частное, да, потом про деньги. В общем, смотри, про частное. На самом деле телеска – такое направление, которое по факту можно применить к любому запросу человека. Человек, например, обращается с фобией какой-то, да, она для него связана с телесной реакцией, в том числе. Проработав телесную реакцию, можно вернуться на уровень когнитивной, да, психотерапии, то есть убеждения, осознания и мысли, и доделать, например, когнитивку, да, и у человека уйдет там, ну, с ощущением, с другим. Человек, например, страдает неврозом каким-то, навязчивыми идеями, в том числе имеет какие-то проблемы, например, с дисгармонией в теле. Ну, то есть, например, у него, не знаю, вот это тот самый там диафрагмальный блок, или конфликт, или слишком большой таз, или у него постоянно патологически напряжены и тянутся к ушам плечи, да, то есть это проблема, которую можно работать через телеску. И предположим, если вы просто, ну, как психолог, или вы заканчиваете университет, вы можете получить этот опыт обучения для того, чтобы добавить его к своим каким-то уже работающим технологиям. Ну, например, психологи, которые работают в формате психологического консультирования, они могут сделать телеску своим вот именно активным инструментом. То есть, например, на первом сеансе они работают как консультанты, понимают, в чем проблема у человека, да, объясняют это человеку, говорят, ну вот можно работать вот так, вот так, вот так. А есть там твои проблемы, может помочь. Ну, то есть это в копилочку техники. Инструментов. Безусловно. С точки зрения эффекта для клиента, эффект для клиента виден сразу. Когда мы работаем именно как телесно-ориентированные психотерапевты, человек сразу видит в себе изменения. И для него это является его правдой. То есть это не то, что мы ему предложили, рассказали, заставили в это поверить, поставили магический шар, ну там дали, не знаю, крестик на левую руку, и он пошел. То есть это именно работа, которую он сам видит, потому что он в это вложился. То есть в процессе консультации человек сидит, например, ну, на кушетке и слушает, да, возможно, делает какие-то упражнения, что-то там понимает и осознает. А телесно-ориентированный сеанс, он, конечно, более активный, да, человек там, нужно что-то делать, ему нужно, возможно, бить, ему нужно рыдать, но он понимает, что с ним происходит, потому что мы связываем это. Мы не просто говорим, вот мне больно, мы говорим об этом. А больно о чем? Скажи, какая это боль для тебя? А из какого возраста у тебя эта боль? Да, возможно, это боль у человека, ну, например, с трехлетнего возраста, он это уже забыл, не помнит, а в 3 года у него произошел какой-то травматичный опыт. Вот, то есть любой специалист, который уже работает как-то в теме около, да, там, около психологии, кстати, массажисты тоже очень часто идут на обучение телесно-ориентированной терапии, потому что они помогают людям через массаж, а тут у них есть возможность человеку объяснить, что, возможно, проблема глубже, да, и можно добавить сюда, ну, какие-то личные консультации по телесно-ориентированной терапии, и тогда массаж будет более эффективным. Ну, как вариант, да, например. Вот, вот такой вот фронт работ. И отвечая на твой вопрос про то, как это монетизировать, тоже легко. То есть можно пройти обучение. У нас программа дипломная, то есть она предполагает после 15 сессий человеку вручение именно диплома профессионального, внесенного там в реестр дипломов, которые выдаются у нас. Какого учебного заведения? Диплом? Это не учебное заведение, это центр профориентации, профпереподготовки. Он называется центр «Сфера», расположен в городе Новосибирск. В Красноярске наш центр, знаете, является партнером этого учебного центра. Мы привозим тренера, ну, то есть по графику, по расписанию. Проходим ту же программу, что тренер дает в Новосибирске. Люди учатся у нас, да, там это все фиксируется там, в ведомостях и во всем остальном, да, и люди могут там через 1.5 года, ну, чуть больше, 2 почти, телеска идет 2, потому что там перерывы, там раз в месяц, перерыв на лето и так далее. За 2 года человек получает именно профпереподготовку и переквалификацию, особенно если у него есть уже образование психолога, то для него этот вот 2-й диплом, это как, ну, например, специализация. Есть просто врач, а есть там врач-ортопед или там, да, врач-хирург. То есть это вот то же самое, о чем мы с тобой говорим. Монетизировать телеску очень легко. Телеска востребована, потому что люди порой, правда, много чего пробовали и много чего не помогало, и поэтому они обращаются в телесно-ориентированную терапию. Кстати, если мы говорим про цены, то, ну, например, так вот я просто мониторила, тоже мне было интересно. Ценник, например, на консультацию у телесно-ориентированного терапевта дороже, чем, например, у, ну, того же уровня примерно, да, там опыта и знаний, ну, вот человека, который занимается психологическим консультированием. Надорого? Насколько? Процентов? Ну, процентов на 20 точно. Ну, про 20%. А с точки зрения учебы, ну, ценники адекватные. То есть из бюджета у человека там раз в полтора месяца, допустим, уходит 8 тысяч рублей. Но это все монетизируется достаточно легко, потому что практиковать можно сразу на друзьях. У нас есть такие люди. На программе у нас много инженеров. Что ты думаешь, адвокаты, да, там, экономисты, просто люди, которые вообще никак не связаны с психологией, у них, естественно, нет психологического кабинета и т.д. и т.п. И вот они в этом процессе, там уже, да, после первого модуля начали люди им помогать, и все у них хорошо. Мне всегда интересны личные истории, но если не секрет, Оль, поделись, пожалуйста, вот что за переживания, какие-то опыты, да, твои личные, или, может быть, те, которые конкретно ты видела, да, может быть, которые пережила, вот, до... Практика после. Расскажу на своем примере, потому что для меня это будет честно. Я, ну, там про других говорить могу, но все равно это чужая душа потемки. Я в телеске с апреля. То есть вот у нас как началась обучающая программа. За это время я прошла 4 модуля, повторно была на Райхе, съездила летом на целую там 8 дней на погружение на, вот, на телесно-ориентированный тренинг на Алтай. И я хочу сказать вот что самое главное. Мне стало гораздо проще жить с людьми, в принципе, с ними контактировать, и мне не стыдно, понимаешь, человеку, и вообще не зазорно сказать ему, например, что я чувствую, и это для меня честно, и для другого человека честно. Второй момент. Мне стало проще осознавать какие-то свои переживания. Ну, то есть раньше у меня были там истерики, да, там, ну, как мы это называем, депрессия или еще что-то. Сейчас я понимаю, что я этим процессом управляю. Не истерика и депрессия управляет мной, а я этим управляю. Я могу понимать, про что это проговорить себе, прожить это, проплакаться, да, там, ну, обратиться в паре с человеком, поработать. И мне становится понятно, что это легко для меня. Ну, и третий, самый важный для меня момент. Ну, у меня тоже была утрата близкого человека, отца, там, 3 года как его не стало, и только в телеске я его отпустила. Вот как раз-таки на проработке грудного блока для меня это самая значимая победа. Ну, когда вот сейчас я могу, ну, вспоминать обо всем этом с благодарностью человека, отпустив именно вспоминать его с благодарностью. Вот у меня это так. Ну, отличный пример, спасибо тебе большое. И если можно, все-таки, куда идти, куда звонить, что делать? И уже потому что хочется, я думаю, я понимаю тебя. И массажистам, и экономистам, ну, уже просто и для себя, и профессионально хочется расти и решать личные проблемы, и помогать людям. Да, ребят, я, ну, тоже рекомендую присоединяться, потому что это реально для всех, у кого есть тело. То есть вам для работы в телеске нужно только тело, больше вам не нужно ничего. Все остальное вы поймете в процессе, это абсолютно адекватно, возможно, для всех. Значит, звонить по телефону 8-923-316-65-93. Это мой номер, меня зовут Ольга, могу ответить на все ваши вопросы. В интернете, в группе ВКонтакте у нас есть ВКонтакте группа, которая называется «Обучение телесно-ориентированной психотерапии у Кости Дуплищева». Можно по фамилии Дуплищев найти, она редкая для Красноярска. Можно зайти на сайт самопознание.ру, посмотреть в расписании, да, тоже группа вот у нас дипломная, сейчас на 1 на 2 октября месяца она стоит. Можно зайти к нам в гости, проспект Мира, 94Г, обучающий центр «Знать», однажды встретиться с нами, да, там, со мной или с моими коллегами, спросить, ну, когда же, да, там, будет этот тренинг. А, собственно, что еще можно сделать? Ну, вот, информация есть везде. Просто наберите «Обучение телесно-ориентированной психотерапии», город Красноярск, по программе Константина Дуплищева, и мы обязательно с вами встретимся. Приглашаю. Итак, друзья мои, Ольга пригласила вас на замечательный обучающий курс, а мне остается только попрощаться с вами, поблагодарить Ольга Бородина, игропрактик, коуч, немедицинский психотерапевт и тренер центра «Знать». И спасибо тебе, что была у нас в гостях. Благодарю. До свидания, друзья. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».